9 и 10 мая по инициативе Центрального комитета Федерации науки и техники Кореи в Народном дворце учебы в Пхеньяне состоялась республиканская выставка научно-технических достижений ветеринарно-противоэпидемической области в честь 70-летия учреждения ветеринарно-противоэпидемической станции. На выставке были научные, инженерно-технические и руководящие работники этой области. Были опубликованы 240 с лишним работ об успехах и опыте в разработке методов повышения научно-технического уровня ветеринарно-противоэпидемической работы, диагностирования заболеваний домашних животных, производства профилактических средств и ашура. На церемонии закрытия авторам лучших работ вручены дипломы и надлежащие премии.